Глава третья. Несколько дней я провела в полиции. Меня допрашивали снова и снова. Что знала, я, конечно, рассказала. Но мои слова мало помогли делу. Выпустили меня как раз в тот день, когда нужно было отдавать первый взнос за кредит. Если с банковскими процентами мы с мамой еще могли справиться, то от ростовщиков отвертеться было практически невозможно. Вот-вот на пороге покажутся коллекторы, и придется держать ответ. Что будешь делать? Мама нервно меряет шагами комнату, встряхивает кудряшками и заламывает пальцы. Давняя привычка. Она так делает всегда, если сильно нервничает. Не знаю, — потухшим голосом отвечаю я. Плакать я уже не могу. Нет ни сил, ни желания. В душе разливается такая пустота, что я все чаще выхожу на балкон и смотрю с высоты третьего этажа на родную землю. Она притягивает к себе магнитом и манит, как естественный выход из положения. Нет человека и нет претензий к нему. Вот только падение с такого низкого этажа не принесет ничего, кроме боли. Сломаю пару конечностей, и все. И непутевая дочка в нагрузку к долгу ляжет на хрупкие плечи мамы. А она, видит Бог, этого не заслуживает. Нет выхода, выхода нет, бормочу я, меряя шагами комнату. Мастифа печально поднимает веки и вздыхает. Она со мной согласна. Услышав бряканье ключей в замочной скважине, бреду в прихожую. Мама врывается в квартиру в крайнем возбуждении. Ее глаза горят огнем, рот кривится и кажется издалека маской клоуна. Губная помада, наложенная неровно, делает его больше и безобразнее, чем он есть на самом деле. Что случилось? Пугаюсь я и осторожно оглядываюсь на дверь. Вдруг следом ворвутся бандиты с ножами наперевес. «Есть выход!» — кричит мама и хватает меня за руки. «Варвара, есть выход!» Она хохочет и кружит меня по комнате. Бедная Абби трусцой удирает из-под наших ног и ложится за диваном. Ох уж эти ужасные люди! Так и читается в ее печальных глазах. Я с ней согласна. Возбужденная мама — тот еще экстрим для окружающих. Наконец она останавливается и пристально смотрит в глаза. «Какой выход?» — выдыхаю я. Трудный, но есть. Тогда зачем предлагаешь, если трудный? Интерес к маминой идее тухнет. Эх, боюсь, ты не справишься. Мама оглядывает меня. А что я? Из другого теста сделана, кишка тонка, силы духа в тебе нет. Ведомая слишком. Мама, не тяни кота за хвост. Мастифа настороженно открывает глаза и смотрит на свой зад. Хвост? Кто сказал хвост? Мой на месте. Я не хочу ничего знать, но выбора нет, приходится слушать. Нужно провернуть большое дело. Ограбить банк? Я горько смеюсь. Представляю картинку, мы на цыпочках крадемся к сейфу, а в зал врывается охрана. «Кто такие?» — кричит. «А мы, ветеринары, приехали к тигру. Правда, Абби?» Я резко наклоняюсь и хватаю мастифу за шею. Она испуганно вырывается и на всякий случай отбегает подальше. В ее глазах так и читается возмущение беспределом, творимым в ее адрес. «Какому тигру? Ты дочь чего?» Мама смотрит на меня так, словно видит умалишенную. Так и кажется, что сейчас покрутит пальцем у виска. «Мама, это реклама, идет по телевизору». Я всего лишь пошутила, хотела разрядить обстановку. «А-а-а!» Мама с сомнением качает головой, потом продолжает. «Нет, банк грабить мы не пойдем. Ну его, тут другое». А если... Короче, Варя, ты знаешь моего босса? Вот уже 10 лет мама работает заведующей секретариата в огромном строительном холдинге олигарха Захарова. Сам хозяин отошел недавно от дел, и на его место пришел сын Владислав. Надежда и опора нации, как о нем недавно сказали в новостях. Этого заносчивого сноба, для которого все люди пыль под ногами? Ну, не такое уж он и дерьмо, а работать с ним можно, если выполнять неукоснительно все требования. Хорошо, и что с ним не так? С ним все нормально, но сегодня я услышала сногсшибательную новость. Ему срочно нужен наследник. Кто? Теперь у меня появляется желание покрутить пальцем у виска. Наследник. Мама с гордостью смотрит на меня. И какое отношение к этому имею я? Ты его родишь. Кто? Я? Да, ты. Здорово, правда? Погоди, погоди, я даже не знакома с твоим боссом. Не проблема, познакомишься. Мама, ты меня сведешь с ума. Сядь, наконец, и расскажи все по порядку. Короче, Мама еще немного крутится по комнате, собираясь с мыслями, и, наконец, садится рядом со мной на диван. Абби настороженно поднимает голову. У шефа есть дядюшка, австралийский магнат. Ничего себе семейка. Папаша олигарх, дядька магнат. Наворовали в свое время, вот теперь и кичатся богатством. Раскулачивать пора. Не ворчи. Воруют, потому что есть связи и возможности. У нас с отцом не было, вот и живем так. Но речь не об этом. Магнат умер. Ага, значит, твой босс стал еще богаче на парочку миллионов. Там парочка миллиардов. Но достанутся они не Владиславу, а его ребенку. Таково условие завещания. Не, ну почему так несправедлив мир? Теперь я начинаю метаться по комнате. Тут не знаешь, как свести концы с концами, а богачам все деньжат прибывает. Ты погоди, не кричи. Здесь можно поймать удачу за хвост. Бедная мастифа, услышав знакомое слово «бочком-бочком», смещается ближе к кухне, чтобы убрать свой хвост из нашего поля зрения. А выражение морды такое печальное, словно в доме кто-то умер. И она права. Мамуля сейчас устраивает похороны моей жизни. И как? Теперь уже слушаю с интересом. Завтра нужно внести 100 000 рублей, процентов по займу, одному ростовщику, а на очереди еще трое. Но денег нет. И в ближайшее время не предвидится. Мы с мамой отнесем в ломбард все ценные вещи, но вырученного не хватит даже на половину взноса. Владик не женат, и у него нет детей. Кажется, и подруги сердца постоянной нет. Так, на несколько ночей потом меняет. Если в течение года не появится наследник, все огромное состояние уйдет на благотворительные цели. Опаньки, ничего себе! Вот кому-то повезет, только не нам. И что ты предлагаешь? Я же сказала, родить Владику ребенка. Если бы меня ударили пыльным мешком из-за угла, я, наверное, так бы не удивилась. Стою и хлопаю глазами, не в силах что-то сказать. Я думала, что мама шутит, скажем, такой горький юмор от безысходности. А она, оказывается, всерьез. И эта целомудренная и честная женщина готова подложить под сыночка олигарха свою драгоценную единственную дочь. «Мама, за что ты меня так ненавидишь? Вот дуреха. А у тебя есть еще варианты? Ты нас втянула в эту заварушку? Была бы помоложе, сама бы справилась. Но для шефа я старая, вышедшая в тираж тетка». «Нет, нет и еще раз нет!» — кричу я и убегаю в свою комнату, хлопнув дверью. Примерно час мама меня не трогает. Когда первый приступ истерики проходит, я начинаю размышлять здраво. Не обязательно же становиться проституткой. Хотя, вон даже у Достоевского Сонечка Мармеладова пожертвовала своим телом ради блага семьи. Чистая душа, незамутненное сознание. А мне и жертвовать не надо. Можно предложить себя для суррогатного материнства. Всего 9 месяцев надо потерпеть. И у нас будут деньги, а у олигарха наследник. Конечно, это ужасно, беспринципно и мерзко, но выхода нет. Разве что сигануть с 3-го этажа вниз. Стоп. 3-й этаж отменяется. Уже выяснена бесперспективность такого поступка. Наконец, собираюсь с мыслями и выползаю из комнаты. Мама раскладывает на столе украшения, которые скопились за много лет брака с отцом. Папа на каждый день рождения дарил мне и маме драгоценности. Но вот уже 2 года его нет с нами. Погиб по нелепой случайности. Я подхожу к пианино, источник моих детских страданий, и смотрю на фотографию. Со снимка мне лучезарно улыбается счастливый папа. На нем альпинистское снаряжение, в одной руке шлем, а в другой держит древко флага. А вокруг заснеженные шапки гор. «Папочка, почему ты не с нами?» — шепчу я, глотая слезы. «Твоя глупая дочь попала в ловушку. Помоги нам с мамой, пожалуйста. Очень тебя прошу». «Варя, ты что там застыла?» — окликает мама. «Можешь прикинуть, сколько мы выручим за эти безделушки?» «Представления не имею», — отвечаю я. Телефонный звонок бьет по ушам. Мы вздрагиваем и испуганно таращимся на дисплей мобильника. «Гав!» — говорит Абби и пронзает нас взглядом, в котором плещется вселенская грусть. «Кто там?» — шепотом спрашивает мама. Я пожимаю плечами, номер незнакомый, можно и не отвечать. Звонок замолкает, мы выдыхаем, и тут щелкает СМС. Завтра срок выплаты процентов по кредиту. Ждем вас к 16:00. Адрес: улица Васильевский проезд, дом 15, офис 26. Советуем не опаздывать. Каждый час задержки — один дополнительный процент пени. Мы не успеваем осмыслить написанное, как слышим стук в дверь. Я на цыпочках приближаюсь к глазку. У дверей топчутся два здоровенных парня и о чем-то переговариваются. Потом один поворачивается и смотрит в упор прямо на меня. От страха я закрываю глазок пальцем, хотя прекрасно понимаю, что снаружи меня не видно. Что? Глаза у мамы блестящие и круглые, как пуговицы. «Бандиты», — шепотом отвечаю я. «Рано еще мы же не просрочили. Система запугивания». «А-а-а, не открывай, нас нет дома». «Думаешь, они не видели, как ты вошла в подъезд?» «Не знаю. В полной тишине мы слышим звук поднимающегося лифта. Двери раздвигаются, и мужские голоса становятся глуше и пропадают вообще. Я осторожно убираю палец, смотрю в глазок, на лестничной клетке пусто. Ушли? Да. Что делать будем? Я согласна. Обреченно выдавливаю из себя. На что согласна? Мама смотрит на меня поверх очков. На суррогатное материнство, если нет другого способа заработать денег. Мама всплескивает руками и тащит за собой в комнату. Кажется, она уже пришла в себя и готова снова развивать безумный план. И как ты могла об этом подумать? Ну, сколько ты заработаешь? Миллион? Два? Да все эти деньги уйдут на погашение процентов, а основной долг будет только расти. Я теряюсь, никак не могу сообразить, что хочет от меня мама. А что тогда делать? Соблазнить олигарха, выйти за него замуж и родить ему наследника. Я плюхаюсь на диван и глупо хлопаю ресницами. Это невыполнимая задача. Он на меня даже не посмотрит. Зато всякие проходимцы смотрели и радовались твоей глупости. Подойди к зеркалу. Мама дергает меня, ставит на ноги и тащит в прихожую к огромному шкафу-купе. Видишь себя? Ну, баранки гну. Ты считаешь себя уродиной, достойной только ублюдков? Я поднимаю зареванные глаза и разглядываю свое отражение. Среднего роста, стройная, с тонкой талией и длинными ногами. Не 90-60-90, но тоже вполне ничего. Такая фигура называется песочные часы. Лицо опухшее от слез, но в нормальном состоянии оно вполне привлекательное. А главная моя достопримечательность — яркие синие глаза. Они всегда в первую очередь притягивают взгляды. Эти тусклые волосы перекрасим. Мама собирает в руку длинные пряди. Сделаем грамотный мейкап и вперед. Нет, ну я не умею соблазнять. Ничего, научишься, я же рядом. И гламурные журналы нам в помощь. Заодно и проверим, правда ли в них пишут. Нам нужно для начала соблазнить его и затащить в постель. А потом будем действовать по обстоятельствам. Погоди, а когда у тебя месячные? Скоро будут, краснею я. Ты от своего Сереженьки случайно не залетела? Мама! А что мама? Я 23 года уже мама. Говоришь, скоро придут? Давай посчитаем. 5 дней месячные, еще несколько отдых, потом время овуляции. Вот тут и нельзя упустить свой шанс. Так быстро? Но соблазнить мужика за 10 дней невыполнимо. Надо. У нас нет выбора. Помнишь об этом? Через месяц бандиты заставят нас отрабатывать долг на трассе. Зачем? Варька, ты у меня совсем дурочка. Проститутками сделают. Выдыхаю я и закашливаюсь от страха. А как ты планируешь долги отдавать? Можно продать квартиру, выручим несколько миллионов. А жить где будешь? Под мостом? Я всхлипываю и потом решительно вытираю слезы. Не до жиру быть бы живу. Может, еще ничего не получится из этой затеи. Все, поняла. В какой цвет будем красить волосы? Давай сделаем тебя шатенкой. Мама приложила к моим волосам красящий оттенок. Броско привлекает внимание и яркие глаза подчеркнем. Забота закипела по полной программе. Мы поскребли по сусекам, продали все, что можно было продать, и выплатили первый взнос процентов. Квартира без лишней мебели звенела пустотой, и каждое слово откликалось эхом. «Ничего, Варя», — пыхтит мама, когда мы двигаем к выходу тяжеленное пианино. «Свежо, просторно, для здоровья хорошо и польза большая. На месяц кредиторы должны оставить нас в покое». Аби забирается на диван и взирает оттуда на нас с потерянным взглядом. Словно хочет сказать: «А я? Как вы теперь меня кормить будете? Неужели супом?» Мама, пробегая мимо, притормаживает и смотрит на собаку. Я вижу, как по лицу родительницы гуляет мысль. А Аби тоже неуютно. Она сползает на пол и прячется за диван, только нос торчит. «Мама, хватит пугать животину!» Я обнимаю собаку и прижимаю ее голову к себе. «Слушай, дочка, у меня идея». «Ты о чем?» «Первым делом создадим череду случайных встреч. Я составляю расписание Владика, знаю, где он бывает. Мне под колеса его машины нужно будет броситься». «Зачем?» Мама озадаченно смотрит на меня, потом вздыхает. «Святая простота. Не надо так прямолинейно. Жаль, у него нет собаки. А так бы отличная вышла встреча в парке, общие интересы, прогулки, туда-сюда. Глядишь, и сладили бы. Этот вариант отпадает. Предлагаешь записаться к твоему боссу на прием и предложить себя в качестве сосуда для его ребенка? Ты что, забыла? Я же хочу, чтобы ты вышла за него замуж. Тоньше будем действовать. Хотя есть идея».